Дни и вечера у Вари были заняты, но она все-таки выкраивала время, чтобы навестить Софью Александровну и забежать к Михаилу Юрьевичу. Это были единственные люди, которых ей хотелось видеть. У Софьи Александровны болело сердце. Она не жаловалась, но Варя замечала, как тяжело она поднимается со стула, задыхается, глотает таблетки. «Чем вам помочь, Софья Александровна?» «Ничего, ничего, пройдет», — отвечала обычно Софья Александровна. «До Сашиного возвращения дотяну». «Бросьте, Софья Александровна», — сердилась Варя, — «выкиньте это из головы. Я не могу видеть, как вы мучаетесь. Хватит. Собирайтесь в поликлинику. Я пойду с вами». «Тебе некогда. Ты работаешь, учишься. А там, чтобы попасть к врачу, надо просидеть в очереди целый день. А перед этим еще день в очередь к участковому врачу, чтобы выписал направление к кардиологу. Ничего, я возьму 2 дня в счет отпуска». Варя пришла на следующий же вечер. «Софья Александровна, завтра пойдем. Я договорилась на работе». Софья Александровна не могла быстро ходить. Они долго добирались до собачьей площадки. Там находилась районная поликлиника. Варя усадила Софью Александровну на стул. Народу было действительно полно, ждать пришлось долго. Наконец подошла очередь Софьи Александровны. Она вошла в кабинет, Варя вслед за ней. «Вы кто?» — спросила ее врач. «Дочь», — ответила Варя. «Побудьте в коридоре». Софья Александровна сказала: «Посиди, Варенька, подожди». Варя ждала в коридоре 5 минут. Потом Софья Александровна вышла. «Что она вам сказала?» «Ничего, заполнила карточку. Спросила, на что жалуюсь. Я ответила на сердце, а она дала мне вот это направление». И протянула Варе бумажку, где было подчеркнуто слово «кардиолог». Они спустились в регистратуру. Там толпились люди, но не было ни стула, ни скамейки. Варя заняла очередь, вывела Софью Александровну на улицу. Цокольный этаж дома низкий. Усадила Софью Александровну на подоконник. Та задержала ее руку. «Что бы я без тебя делала, Варенька?» «А зачем вам что-то делать без меня?» — улыбнулась Варя. «Я же с вами». И побежала в регистратуру. Как и предсказывала Софья Александровна, возвратились они домой к концу дня, зато имея на руках талон на прием к кардиологу. «Что туда ходить, Варенька? Скажут принимать нитроглицерин, а я его и так принимаю. Давай не пойдем». «Нет, обязательно пойдем». Визит к кардиологу действительно ничего не дал. Он назначил сердечные капли, в крайних случаях принимать нитроглицерин, даже бюллетень не выписал. И Софья Александровна продолжала ходить в прачечную на Зубовском бульваре, где по-прежнему работала приемщицей белья. Варя огорчалась, представляла, как бедную Софью Александровну атакуют взбешенные клиенты, у которых прачечная постоянно путает или теряет белье, а Софья Александровна отвечает им больным слабым голосом и, конечно, тут же кладет под язык таблетку нитроглицерина. К тому же и заведующий стал придираться к ней, откуда-то узнал про Сашу, даже хотел уволить ее за то, что скрыла это при поступлении на работу, но не смог. На такую должность и на такой оклад желающих не находилось. И на эти придирки Софья Александровна отвечает тем же слабым больным голосом. Ужас! Разве можно человека в таком состоянии отправлять на работу? Что, врач слепой? Помогать Софье Александровне в прачечной Варя теперь не могла. Сама ходила на службу, но старалась хотя бы освободить ее от домашней работы. Варе казалось иногда, что это и есть ее настоящий дом. Так свободно и легко можно чувствовать себя только в своем доме. И удивительное дело, ничто тут не напоминало ей Костю, будто Костя никогда и не жил в этой квартире. Здесь жила Софья Александровна. Здесь незримо присутствовал Саша. Управившись с делами, Варя навещала Михаила Юрьевича. В комнате, тесно уставленной шкафами, полками, этажерками, сплошь забитыми книгами, альбомами, папками, царил полумрак. Освещен был только стол, уставленный баночками,